Алтунин. Его привезли в город ночью. Потом в закрытой машине он и Никитин были доставлены в этот старый дом на окраине города. Часть особняка была разбита, но вторая половина совершенно не пострадала. Их поселили в огромной круглой комнате с лепным бордюром и легкомысленными медальонами на потолке. Теперь над их головами розовые щеки и курносые амуры постоянно уносили куда-то томных женщин. Никитин, войдя, долго рассматривал их, что-то тихонечко насвистывал, потом вздохнул. «Вот жизнь, а! Слышь, Вадим!» В стены комнаты были вделаны зеркала, вернее, их остатки, и комната кусками отражалась в потрескавшейся амальгаме. При свете лампы предметы ломались и становились таинственно непонятными. «А что здесь раньше было?» — поинтересовался Никитин у сопровождающего их оперативника. «При панстве, говорят, публичный дом располагался». Никитин присвистнул. «Вот тебе и на!» После воссоединения дом этот хотели отдать под библиотеку и даже завезли книги. Часть их немцы спалили, но кое-что Алтунин на чердаке нашел. Особенно обрадовался он Джеку Лондону. Из дома ему выходить запрещалось, поэтому он целый день лежал и читал. С Никитиным он почти не общался. Днем тот спал, а вечером таинственно исчезал, оставляя вместо себя все того же оперативника из местного городдела. Алтунин читал «Морского волка» и уже дошел до сцены драки, когда в коридоре раздалось посвистывание, и в комнату вошел Никитин. Он несколько минут рассматривал себя в треснувшем зеркале, потом подошел и плюхнулся к нему на кровать. «Значит, читаешь, — неопределенно сказал Никитин. Алтунин молча закрыл книгу. «На!» — Никитин достал из кармана пистолет ТТ. «Владей! Данилов приказал снарядить тебя в лучшем виде». «Сегодня пойдем?» — Алтунин сел на кровати. «Сегодня. Боишься?» «Нет». «Ну и правильно. Чего бояться-то? Хива, она и есть Хива. Вот ты, Вадим, скажи мне, идешь ты на дело опасное? Ну, я другой разговор, мне положено. А ты? Тебя же этот круг вполне натурально шлепнуть может, а?» «Может». «Странное дело. С одной стороны, тебя блатники на ножи поставить могут. А если ты их повяжешь, то мне орден, а тебе опять трибунал. Неправильно это как-то? Мне лишь бы скорей». «Это ты прав», — по-своему понял его Никитин. «Раньше сядешь, раньше выйдешь. Ну, собирайся». Алтунин встал, натянул сапоги, надел гимнастерку, туго перетянул ее ремнем, подошел к зеркалу и долго глядел в мутноватую, треснувшую его поверхность. Свечи, горящие в комнате, и лампа-трехлинейка у кровати отражались в его полумраке, создавая иллюзию длинного коридора. «Он ведет в неизвестность», — подумал Алтунин. «Ты чего к зеркалу прилип?» — с недоумением спросил Никитин. «Посмотри, видишь?» — подозвал его Вадим. Никитин подошел, несколько минут глядел в зеркало. «Свечки, как свечки», — сказал Никитин. «Они мне, знаешь, как надоели». Они вышли на улицу. Оба высокие, стройные, в кожаных регланах и летных фуражках. Несмотря на вечер, в городе было совсем тепло. Ни с чем не сравнимый пьянящий весенний дух заполнял улицы. Навстречу им шли люди в расстегнутых пальто, кое-кто нес шапки в руках. Проходными дворами, развалинами, они вышли на Красноармейскую. Улица была пуста. Ничто даже отдаленно не напоминало, что улица эта полностью блокирована работниками уголовного розыска. Но Никитин знал, что этот грузовик с плотно закрытым кузовом, под которым лежал разгневанный шофер, не случайно сломался именно здесь. Он знал, что в его закрытом кузове сидят и ждут сигнала люди. Многое видел Никитин, безошибочно отличая работников ОББ от случайных прохожих. И все это делалось ради безопасности двух людей — его и Алтунина.